противном случае я бы перестала его уважать. Я надеялась только на то, что исчезновение не более чем ловкий ход со стороны свекрови. Разве можно отколоть лучший номер, чтобы отравить женитьбу сына? Гнев слегка взбодрил меня, а заодно прогнал страх за судьбу новой родственницы. Сколько в лондонском округе мостов, под которыми ревет и шумит маслянистая темная вода? Я отказалась от намерения не нарушать мысли Бена и взяла его за руку. «Жаль, что мы не дозвонились до твоего отца, и он не знает, что мы приедем». Бен обнял меня за плечи, и пропасть между нами сузилась. «Видимо, он отключил телефон. Как ты думаешь, он забудет о вашей дурацкой вражде и заговорит, наконец, с тобой?» «Элли, ты не знаешь моего отца». «Что верно, то верно». Поезд издал угрожающий рев. Двери в дальнем конце вагона распахнулись, впустив ледяной воздух и выхлопные газы. Вошла седая женщина в черном, похожая на няньку из старинных детских книжек. За ней следовал мужчина с ребенком на руках. Нет, с женщиной. Голова женщины свесилась с плеча мужчины, и кто-то, шедший сзади, поправил пышные каштановые волосы. Нянька вытащила из сумки дорожные подушки и разложила их на сиденье. Бен постучал пальцем по часам. Оставалась одна минута. Мы выглянули в окно. Носильщик рысью мчался по платформе, толкая инвалидную коляску, наверное, к багажному вагону. Я снова посмотрела на новых пассажиров. Нянька и калека заняли места спиной к нам. Мужчина стоял в проходе. У него было лицо поэта, из тех, что воспевают прелести могильного покоя. Но я почти не обратил на него внимания, потому что с сиденья поднялась невысокая девочка с мышиного цвета косичками, та самая, которой я бросила свой букет, Алиса Спендер. Она что-то сказала мужчине и в этот момент поймала на себе мой взгляд. Невольно покраснев, я робко помахала ей рукой и откинулась на спинку сиденья. «Знаешь, Элли...» Бен закинул руки за голову и потянулся. «Я все больше склоняюсь к мысли, что мамуля в полном порядке. Хочешь, поспорим, что она устроила себе роскошный отдых в каком-нибудь монастыре и наслаждается на полную катушку?» «Уверена, дорогой, что ты прав». «Кто они такие? Калека, поэт, няня? Куда они едут? Какое отношение имеют к Алисе?» Состав вздрогнул. Дежурный прошел по платформе, прижимая к губам свисток, готовился дать сигнал отправления. Внезапно на перрон ворвались две женщины в развивающихся пальто. Руки их под тяжестью багажа вытянулись, как у неандертальцев. Одна из них, дама необъятных размеров, завопила: «Дежурный, задержите поезд!» Оглушительно хлопнула дверь. Две дамы, спотыкаясь, ввалились в проход и вознамерились приземлиться возле нас. Обе болтали без умолку и выглядели такими разгоряченными, что вполне могли не заметить открытого окна. Дама в клетчатом пальто и шотландском берете показалась мне смутно знакомой, но она окинула нас с Беном равнодушным взглядом. Стало быть, на свадьбе ее не было. Средних лет, с кошачьей мордочкой, раскосые очки только усиливают впечатление. Даже волосы у нее были рыжеватые, как кошачья шерсть, а над губой пробивались усики. Дежурный дал свисток, и мы, покачиваясь на рельсах, уплыли в туманную ночь. Бен чуть-чуть приподнял окно и снова растянулся на сиденье. И все-таки я убежден, что это буря в стакане воды. Бетти Лонг всегда спала и видела, Как бы подложить мамуле свинью? Я покосилась на дам и понизила голос. А почему? Бен подышал на ногти и принялся полировать их о лацкан пиджака. Видишь ли, я всегда был гораздо умнее ее отпрыска. К тому же, несомненно, красивее. Это само собой разумеется. Бен, но мне кажется, что болтовня этой соседки задевает единственного человека, твоего отца. Мамули нет дома, и она не слышит, что там судачат про ее занавески. Мамуле 70 лет. Почему бы ей и не вздремнуть этак минуточек 300, если ей угодно? Разумеется, но перемены в заведенном распорядке. Умная жена знает, когда сменить тему. А твоя мама дружила с матерью Сида. Когда Флаура жили на Краун-стрит? Отношения у них были довольно приятельские, пока Джордж Фаулер не удрал с другой женщиной. Мамуля дважды в день ходила в церковь молиться, чтобы он вернулся. Но оказалось, что миссис Фаулер вовсе не жаждала его возвращения. Пухлый саквояж сорвался с полки над головами соседок. Он запросто мог бы прибить одну из них или даже обеих. Но Бен вскочил и ловко подхватил непокорный багаж. «Не ваша пропажа?» — обратился он к нашим спутницам. «Меня бросило в жар. Такой красивый, такой галантный и такой мой». Толстуха копалась в своей сумочке. Нам ответила кошечка в шотландке. «Большое вам спасибо. Должно быть, я небрежно закинула его на полку. Всегда нервничаю, когда приходится спешить на поезд. Обычно я выхожу из дому заранее. Но сегодня мне пришлось пойти на похороны, а на похоронах спешить неудобно. Позвольте, я пристрою его как следует». Бен поплотнее впихнул саквояж на полку. «Так вот почему женщины показались мне знакомыми. Я видел их у церкви. И эти брошки с черными дроздами я тоже помню. То ли эмблема клуба любителей пернатых, то ли последний писк моды на благотворительной распродаже». Женщина в шотландке сняла и протерла очки. Ее приятельница захлопнула сумочку и подалась вперед. «Полагаю, новобрачные?» «Жизель и Бентли Хаскил, верно?» «Замечательно!» Она басовито хохотнула. «Да чего ж неприятная особа!» Под оплывшим лицом колыхались бесчисленные подбородки. Необъятная грудь перекатывалась, как матрас в водяной кровати. Я испуганно пощупала свою талию. Никогда в жизни слова «топленые сливки» не сорвутся с моих губ. «Меня зовут Амелия Джоппинс, а это моя приятельница Китти Споридж». «Очень приятно», — вежливым хором отозвались мы с Беном. «Кого же она мне напоминает, кроме собственного зеркального отражения в прошлом?» «Королеву Анну, когда та заболела водянкой». «Точно! Высоченная башня в стиле помпадур из сидеющих каштановых волос, массивные янтарные перстни, врезавшиеся в толстые пальцы, напыщенные манеры». Рот Амелии Джоппинс пенился улыбками, но глаза выдавали ее. «Пусть только кто-нибудь посмеет вызвать неудовольствие этой толстухи, она тотчас возопит. Отрубить ему голову». Я улыбнулась Китти Споридж, сжатые в гармошку между окном и тушей приятельницы. «Мы с вами столкнулись сегодня на кладбище». «Совершенно верно». «А я так хотела с вами познакомиться. Понимаете, миссис Хаскил, я хочу заново обить диван и все думаю, подойдет ли золотистая парча к моим восточным коврам». Амелия Джоппинс снова издала утробный смешок. «Не приставай к людям, Китис. Она неуклюже повернулась к нам с Беном. Я-то пропустила похороны. Сама я вдова. И Китис тоже. Наши бедные мужья скончались года три назад, так что я, конечно, сочувствую, но мне пришлось навестить подругу. Она пациентка в Эдеме. У бедняжки нервы не в порядке. Сами понимаете, климакс. Последнее слово она произнесла одними губами. К тому же я не знакома с миссис Соловей, чего мужа сегодня хоронили. Вот и не пошла на похороны. Знаете, трудно бывает провести четкую границу между сочувствием и вульгарным любопытством. Особенно, если покойный погиб от несчастного случая. Действительно, согласился Бен, рассеянно рисовавший чертиков на билете. Автомобильная катастрофа? Я-то спрашивала из самого что ни на есть вульгарного любопытства. Надо же как-то отвлечься от печальных мыслей о пропавшей свекрови. «Как, миссис Хаскел?» — удивленно затряслись подбородки. «Разве вы не читали в «Оратор Дейли» про несчастного Элвина Соловея?» Заметку поместили прямо под колонкой «Доброй надежды». Несчастный был поражен электротоком в ванне. Он был умельцем и собственными руками смастерил электрическую сушку для полотенец. Ну и... Я припомнила, как кто-то на похоронах обмолвился. Его смерть — ужасный шок. Прижавшись к Бену, я мысленно поклялась даже для замены перегоревшей лампочки вызывать профессионала. Поезд промчался мимо станции Снарсби. Выудив из огромной кошелки золотую пудреницу, Амелия Джоппинс принялась отбеливать свой лиловатый носищ. «Как я завидую вашему чудесному старому жилищу, молодые леди!» «Дом и тебе ведь нравится, правда, Китис?» Она повернулась к приятельнице и едва окончательно не расплющила ее. «Да-да, конечно», — сдавленно прохрипела та. «По деревне ходят потрясающие слухи о самой усадьбе и о тех, кто там живет. Прямо как из книжек мистера Дигби». Знакомая песня. Бен мигом притворился спящим. «Простите мое невежество, но я никогда не читала книг мистера Дигби», — призналась я. «Разве вы не знаете, что он пишет под псевдонимом Мэри Гриф?» Амелия Джоппинс кинула пудреницу обратно в сумочку. «Вампир-вегетарианец. Потрясающе. Не стану пересказывать весь сюжет, но суть в том, что нельзя высосать кровь из репки». Еще один гулкий смешок, и миссис Джоппинс пронзила взглядом Бена. «А ведь среди нас есть еще один писатель, притом автор поваренной книги». Бен схрапнул. Китти Споридж наклонилась к нам как можно ближе. Ее кошачья мордочка горела восторгом. «Может быть, мистер Хаскел не откажется продемонстрировать свое искусство гильдии домашнего очага?» «Отличная идея. Я в совете этого кружка и еще многих других». Миссис Джоппинс поправила брошку с дроздами и принялась подсчитывать, загибая пальцы. «Секретарь общества любителей маяков, член правления клуба феминисток старше 40, председатель исторического кружка». «Китис, я ничего не пропустила?» «Мне казалось, ты записалась в класс аэробики на яды Шельмус». «Да, но поскорее выписалась оттуда, пока не описалась от натуги». Подбородки миссис Джоппинс сжались в сердитую гармошку. «Вы такие милые молодые люди. Глаза миссис Джоппинс снова устремились на Бена. «Не возражаете, если исторический кружок в ближайшее время устроит экскурсию по вашему дому?» «Замечательный способ собрать деньги, правда, Китис? Не жаль отдать пару фунтов, чтобы посмотреть подземелье?» Бен приоткрыл глаза. Поезд с грохотом несся мимо очередной станции. Яркие огни слепили глаза. «Марлин Корт не может похвастаться подземельями и темницами», — сухо сказал он. «То есть как это?» — миссис Джоппинс больше не улыбалась. «Неужто Марлин чокнутый замуровал их?» «Амелия!» — мяукнула миссис Поридж. «Миссис Хаскел — родственница покойного». «Я это в вину не ставлю». Поезд въехал в туннель, пронзив темноту тоскливым воем. Я стиснула взмокшую ладонь Бена. Какая пытка для него! «А я боюсь улиток», — призналась я шепотом, чтобы поддержать его. «Все, отбой. Мы снова выехали на серый свет Божий с огоньками далеких домов и уличных фонарей». Миссис Джоппинс пыхтя поднялась с сиденья. «Не мешает подкрепиться парочкой пирожков с мясом. Наведаюсь в буфет. Ты идешь, Китис?» «А вы, мистер и миссис Хаскел?» «Спасибо, нет», — сказал Бен. «И с моей стороны было бы свинством не поддержать его. К тому же я надеялась потерять еще полкило, прежде чем надену жемчужно-розовый пеньюар». Китис Поридж мило улыбнулась, напомнив мне Тобиаса. «Вы уверены?» Миссис Джоппинс перебила подругу. «Глянь-ка, Китис, это же доктор Бордо. Ее подбородки устроили настоящий шторм. Его классический профиль. Я узнаю где угодно. Вон он, в том конце вагона, в черном кашемировом пальто. С ним девочка с косичками. Наверное, дочка той параличной, что живет во вдовьем флигеле, который стоит в саду Эдема. Да и сама калека тут». Я вжалась в сиденье. «Ни за что не стану глазеть. Доктор Бордо. Люди такие жестокие. Рассказывают про него ужасные вещи». Миссис Джоппинс вся раздулась от праведного возмущения. «Но Британская медицинская ассоциация посчитала все это просто смехотворным. Почему бы ему не возиться с богатеями? И что удивительного, если старушки иногда умирают? Я вас спрашиваю». Ее суровый взгляд пригвоздил меня к сиденью. «Что тут подозрительного, если кое-кто из этих несчастных за час до кончины переменил завещание в пользу доктора? За преданность полагается награда. А жадные родственники и друзья получат по заслугам, то есть ничего не получат», — льстиво вставила Китти Споридж. Я не сомневалась, что она еще поплатится за то, что осмелилась перебить подругу. А пока миссис Джоппинс продолжала: «Ох, и наслушалась я пакости про доктора. Мол, он сберегает не жизни, а себе на жизнь. Но ведь Эдем процветает, пациентам обеспечен индивидуальный уход. Один-единственный доктор...» Она резко замолкла. С поездом творилось что-то неладное. Мы мчались к станции Пебвелл. Огни бежали нам навстречу, как спортсмены с олимпийскими факелами. И тут поезд затормозил на всем скаку. Стены заходили ходуном. Вагон, казалось, вот-вот рассыплется. Вопли и стоны пассажиров. Перед глазами у меня огненными буквами вспыхнуло слово «конец». Когда я открыла глаза, все стихло. Объятия Бена заменяли мне ремень безопасности. Китти Споридж, взбившимся на бок берете, лежала поперек сиденья, пытаясь натянуть юбку на раскоряченные колени. Слышались возбужденные голоса. Что случилось? Два старичка в котелках испуганно держались за руки. Миссис Джоппинс застряла в проходе. Никогда еще ожирение не казалось столь величественным и надежным. «Элли, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Бен. Я кивнула. На платформе клубилась толпа. Пассажиры устремились к выходу. Дежурный по вокзалу открыл дверь и проревел голосом, гарантирующим всеобщий переполох. «Только без паники. Всем оставаться на местах». «Что случилось? Что стряслось? Ирландские экстремисты?» Дежурный спрыгнул обратно на перрон. «Человек упал под колеса, но...» Его перебил голос, еще более авторитетный, чем у миссис Джоппинс. «Пропустите, я врач». Мужчина с лицом поэта спустился на перрон и быстро зашагал вслед за дежурным. Я порадовалась, что Британская медицинская ассоциация была милостива к доктору Бордо, и теперь он сможет помочь пострадавшему. Глава 8. «Подождите, я сама догадаюсь». Примала прижала пальчик к губам и закрыла глазки. Несостоявшийся покойный оказался мистером Верноном Шизи, агентом по продаже недвижимости. «Впечатляет», — прокомментировала я. Хотя эта история неделю размазывалась по всем передовицам «Оратор Дейли». Неизвестная женщина спасает несчастного из-под колес поезда. Мужчина рухнул на рельсы и тому подобное. Оранжевые губы Гиацинты сложились в улыбку. «Вы больше поверите цветам-детективам, если я сообщу вам имя этой женщины?» «Я понятия не имею, о ком идет речь». «Ну что вы, моя дорогая, вы прекрасно ее знаете». Примала положила мне в кофе ложку сахара и размешала. По словам очевидцев, мистер Шизи стоял на самом краю платформы, внезапно завопил мышь и рухнул на рельсы. Все вокруг замерли, кроме дамы среднего возраста, весьма скромно одетой с кудряшками. Она стояла ближе всех к пострадавшему. Ее мужеству и находчивости аплодировали пресса и общественность. Но мы-то знаем, что на самом деле она просто потеряла голову. «Мышь?» — медленно произнесла я. «Значит, три серые мышки?» «Элементарно, моя дорогая Элли!» — просияла Примала. «Таким образом, искомая дама... Никто иная, как миссис Беатрис Мокбет, в чьей машине вы с Беном спасались от дождя в день свадьбы. Ей было приказано купить серых мышей, и она, как человек добросовестный, включила их в список покупок. Трех маленьких серых зверушек, потому что одна или две могли рвануть не в ту сторону, и мистер Шизди, который до смерти боялся мышей, остался бы цел и невредим. Мыши должны были обязательно быть серыми, потому что белые лабораторные не бегают по вокзалам. Примала осуждающе покачала головой. Какое пренебрежение к жизни братьев наших меньших! Глаза Гиацинты под полуприкрытыми веками сверкали в розовом свете ламп. Наверняка президент и правление клуба прочистили миссис Мокбет с наждачком, если не как-нибудь похуже. Основатель, естественно, был очень недоволен. Такой изысканный, точно выверенный план, и все на смарку. Обратите внимание, что мистер Шизди догнал поезд не в Читтертон-Фэллс, где его и миссис Мокбет могли легко узнать. Нет, кто-то уговорил бедолагу сесть на поезд в Пэвелле. Должно быть, кто-то из гостей на свадьбе предложил подкинуть мистера Шизи до Пэвелла на своей машине. Я коснулась своего обручального колечка. Миссис Шизи такая симпатичная и дружелюбная. И она любит кошек. И с нежностью говорила о своем муже. Правда, он прозвал ее Жабулькой. «Дорогая, но она-то звала его Пискуном», — покачала головой Примула. «Согласитесь, это поехиднее, чем Жабулька». Мистер Шизи уже много недель состоял во внебрачной связи. Из надежных источников мы знаем, что он просил у жены развода. Перед глазами маячило расплывшееся в улыбке лицо миссис Шизи. Я постаралась изгнать из головы неприятные воспоминания и мысли о подогнанном по фигуре убийстве. «А как вы думаете, почему в поезде оказался доктор Бордо со своей свитой?» «Не понадобившееся алиби обратилось доброй молвой», — отрезала Гиацинта. «Интересно», — задумчиво протянула Примула, — «удалось ли мистеру Шизи при падении удержать на голове парик? Как бедняжке, должно быть, было неловко». Мне тут же вспоминается тот конфуз нашей тети Ады, когда у нее лопнула резинка, сами знаете где. Я торопело уставилась на сестер. «Парик?» «Дрожайшая миссис Хаскел», — терпеливо вздохнула Гиацинта. «Я была уверена, что вы догадались насчет парика, когда упомянули». Тут она сунула нос в свой зеленый грозбух. «Про огромную шапку черных кудрей». «Но достаточно про читу Шизи. Продолжим наше путешествие в северный Тоттенхэм и встретимся с мистером Исааком Хаскелом». На дверном звонке мы поставили крест. Бен заколотил в дверь овощей и фруктов Хаскела. Сначала робко, потом так остервенело, что табличка «Закрыто» отозвалась жалобным дребезгом. Расплющив нос о стекло, я вглядывалась в сумеречные очертания, словно в экран испорченного телевизора. Овощные лари, прилавки и связки фруктов еле виднелись в тусклом свете единственной лампочки. Бен взъерошил волосы и снова забарабанил в дверь. «Спит, наверное». Обогнув наши чемоданы, я запрокинула голову и посмотрела на узкий прямоугольник окна на третьем этаже. Занавески были плотно задернуты. «По полю спит чутко». Бен обвел взглядом улицу, впитывая аромат родных мест. Я снова почувствовала, что в его прошлом мне нет места. Дождя не было, но ночь словно покрылась холодным потом. Дома на Краун-стрит были из закопченного красного кирпича. Парадные двери открывались прямо на узкий тротуар. Во многих окнах горел свет. Мимо протарахтел автобус. По противоположной стороне улицы, сунув руки в карманы и опустив голову, брел мужчина. За ним в припрыжку следовал мальчишка лет 7. Бен перестал стучать. «Папуля отозвался?» — встрепенулась я. Он покачал головой. «Тип на той стороне улицы. Я ходил с ним в школу. Том, как бишь его там? Похоже, что жизнь не очень-то ласково с ним обошлась. Почему ты так решил? Вроде бы мальчик, его сын, они оба хорошо одеты. Походка у него, — Бен прищурился, — какая-то угнетенная. Элли, ты никогда не замечала, что походка больше выдает состояние духа, чем лицо?» Прежде мне не доводилось размышлять о походках. Я не торопилась соглашаться. Та вдова, поднимаясь по ступенькам церкви, шла, как приплясывала. Я неопределенно хмыкнула. Хорошая жена не спорит с мужем по всяким пустякам. Я подумала, что лучше вломиться в овощи и фрукты Хаскила или постучать в соседнюю дверь и попросить разрешения позвонить. Отпихнув ногой наши чемоданы к стене, я услышала сквозь мглу обнадеживающий звук позвякивания пивных бутылок. «Бен, твой отец наведывается в местный паб?» Бен вгляделся в густеющий туман. Примерно в полудюжине домов от нас из сумерек выступил человекоподобный силуэт. «Нет, но я специалист не только по различным походкам. Этот звук говорит мне больше, чем криминалисту из Скотланд-Ярда отпечатки пальцев». Теперь в такт пивным бутылкам по тротуару зацокали высокие каблуки. Верный признак приближения миссис Мэрифезер. А, черт! Самая злоязыкая сплетница с тех пор, как человечество изобрело речь. Насколько я помню, об исчезновении мамули заявила миссис Бетти Лонг. Они все из одной шайки. Прости, Элли. Бен сгреб меня в объятия. Придется. Поцелуи на углу улицы оказались именно таким порочным наслаждением, как предостерегала тетя Астрид. Только одна мыслишка омрачала мою радость. Неужели Бен испугался откровений миссис Мэрифезер о его разудалой юности? Бутылочное попурри стихло до едва слышной трели. Воздух огласился визгливым голоском. «Надо же! Глазам своим не верю! Малыш Бенни Хаскел стал большим мальчиком! А это что такое?» Голос приобрел застенчивую скрипучесть. «Завел кралю, а, малыш?» Мы с Беном отскочили друг от друга. Он поправил галстук. «Позвольте представить вам мою жену Элли, миссис Мэрифезер». «Елки-палки! Наш Бен женился!» Сумки-близняшки, набитые пивом, дружно звякнули. «Моя Стелла удавится, когда услышит, что Бенни Хаскела охомутали». Миссис Мэрифезер повернулась ко мне. Из-под шарфа, челмой, намотанного на голову, торчал клок белесых кудрей. В вырезе пальто виднелся краешек засаленного фартука. «Ой, трепло я кукурузное! Шутки шутить в такое время!» «Я своей Стелле уже говорила. Пойдет чей-нибудь пацаненок под наш хренов мост головастиков ловить. Глядишь, и выловит миссис Хаскел». Из ноздрей Бена вырвался клуб пара. «Моя мать не пропала. Она там, где должна быть». «Вот именно, голубчик, надежда умирает последней». Миссис Мэрифезер игриво ткнула его локтем под ребра. «На будущее не будь таким букой. Тут совсем скучно сделалось с тех пор, как вы с Сидом Казановой смотались отсюда. Я своей Стелле частенько говорю, эти мальцы могут, бать, выбирать, как груши на прилавке». Она оглядела меня с головы до ног и, судя по всему, решила, что я в подметке не гожусь ее Стелле. «А как вам нравится Краун-стрит, милочка?» «Очень приятное место. В конце концов, это ж дом родной, правда, Бенни, малыш?» Конечно, мы с Фредом всегда мечтали о домике в Саут-Энде. А полгодика назад мы уж совсем решили, что наша улица накрылась медным тазом. Языки чесали до посинения про то, как старик Паттерсон, она мотнула головой в мою сторону, это наш домовладелец, надумал распродать свое хозяйство под супермаркет со всякими новомодными штучками. Но ничего из этой затеи не вышло, как я и говорила всем. Наши-то петиции там всякие строчили, пикеты устраивали. Да только дело в другом. Чувствуется, кто-то постарался на славу, пообломал рога-то старому хрычу. Бен прислонился к витрине с невразимо скучающим видом. Миссис Мэрифезер дернула плечом, и бутылки снова загалдели. «По делам, старикашки! У пыли под комодом больше хлопот, чем у нашего хозяина!» Миссис Мэрифезер прыснула, не разжимая губ. «А теперь придется отсылать квартирную плату по почте. Его сынишка-придурок больше не желает таскаться по домам, собирать денежки. Помнишь, Бенни, как он все воображал, не дать не взять Хэмфри Богарт?» Бен отлепился от стены. «Я помню, как он стащил в магазине яблоко, и я расквасил ему нос. Но не смею вас задерживать, миссис Мэрифезер, а то ваше пиво ненароком выдохнется». «Ах ты хитрец! Знаю, знаю! Тебе не терпится попасть внутрь и утешить папулю. Хотя утешения у него и без того хватает». «Что вы имеете в виду?» Брови Бенна грозно сошлись на переносице, но миссис Мэрифезер, игриво хихикнув, уже цокала дальше. Бен рассеянно нажимал кнопку звонка. На что она намекала? «Не знаю». Я злобно пнула чемодан. «Но я знаю одно. Ты поразительно предан своему отцу, который не заговорит с тобой, даже если мы прорвемся внутрь. Он человек слова. Мне остается только восхищаться им». В Библии не сказано, что женщина должна понимать своего мужа. Внезапно в магазине вспыхнул яркий свет, показался человеческий силуэт, и мне стало вдруг не по себе. В двери повернулся ключ, заскрежетали засовы, и глубокий выразительный голос произнес милостиво, но отрешенно: «Кто в дверь мою во тьме ночной стучит тревожно?» Совсем не таким представляла я свекра. В моем воображении рисовался плотный коротышка, разумеется, в летах, расхаживающий в шерстяном халате. Перед нами же стоял человек атлетического сложения, 6 футов 4 дюймов росту, не старше Бена, в пурпурном кафтане. К тому же он был черным. Уж в этом-то я ошибиться не могла. «Может, мы перепутали адрес? Или родители Бена продали овощи и фрукты, а мамуля ни словом не обмолвилась об этом в своих письмах?» Глаза Бена сверкнули. «Марсель, какого черта ты тут делаешь? Я-то полагал, что ты топчешь подмостки в каком-нибудь шекспировском театрике». «Бен, с женой! Как замечательно!» Чернокожий гигант отступил, давая нам войти. В руках он держал книгу. «Я работаю на твоего отца. Если помнишь, это мои родители, а не я, мечтали о роли Отелло». Марсель закрыл за нами дверь. «А я все говорю им, что придет время, и они увидят мое имя, но не на афише, а на вывеске. Я хочу только одного — иметь такой же магазинчик. В улыбке блеснули великолепные зубы. А твои родители все еще живут на Краун-стрит? Бен взял апельсин и подбросил в воздух. Переехали в Рединг. Я обитаю здесь, в комнате для гостей. Пурпурный кафтан зашелестел. Я едва сдерживала завистливый вздох. Когда-то у меня был такой кафтан, но столь величественно я в нем не выглядела. Надеюсь, вы недолго стоите под дверью. Мы с Исааком слушали музыку в наушниках. В последнее время миссис Хаскил была очень раздражительна, и радио выводило ее из себя. В лавке пахло землей и чем-то сладким. Над головами покачивались кисти бананов. Марсель сунул книгу под мышку. «Простите за любопытство, но это визит примирения, или до вас дошли слухи про исчезновение мамули?» Бен швырнул апельсин в корзину и рассказал про сержанта Бикера. «Папуля все еще в наушниках?» «Когда я спускался, он был в ванной. В последнее время нам очень нравятся средневековые баллады о любви. Ну что, пошли наверх?» «Миссис Хаскил, я приготовлю чай». «Что за голос?» Словно напоенное солнцем море, в котором хочется плескаться вечно. Божий дар, а не голос. А эти черные глаза. Из их глубин на меня взирали погибшие цивилизации. Багряный шелк кафтана не столько шелестел, сколько нежно дышал. Я затянула потуже пояс. На моем неуместно простеньком пальто и поправила выбившуюся прядь. «С удовольствием выпью чаю, и, пожалуйста, зовите меня Элли». «Прекрасно». Губы изумительной формой изогнулись в улыбке, еще больше подчеркивая скульптурные черты лица. Шелковый рукав взмахнул в сторону лестницы. «Прошу, Бен». Лестница уходила круто вверх, ковровую дорожку с хризантемно-желтым орнаментом придерживали начищенные медные прутья. Мы добрались до узкой и темной лестничной площадки. Локтем я задела чашу со святой водой. Прямо как в пословице: «И Богу свечку, и черту огарок». В комнате жарко пылал электрокамин. Марсель отправился на поиски мистера Хаскила. Бен прошелся по комнате, трогая безделушки. Огромный красно-коричневый диван и такие же кресла попирали ковер. Окна были задернуты горчично-желтыми гардинами с узором из зеленых листьев. С карниза свисали яичные скорлупки, выкрашенные во все цвета радуги, а в них прорастали какие-то травки. Я бросила пальто на диван и уставилась на созвездие яичных останков. Какие оригинальные горшочки! Бен поднял мое пальто, повесил на вешалку и взбил диванные подушки. Папулина рукоделие. А гобелены и кружевные салфеточки — творчество мамули. Она обожает вязать крючком и вышивать. Видишь, гобелен над камином. Тот с раввином получил первый приз на церковном конкурсе. Он похож на Франциска Азисского. Судя по всему, мистер Хаскил заупрямился и не рвался принять нас в отцовские объятия. Я села, потом снова встала, поправила вязаную салфеточку на спинке стула. Самодельные салфетки белели повсюду. На столах, шкафчиках, этажерках. В этой комнате была только одна вещь, которую я бы с удовольствием прикарманила. Фотография Бена на каминной полке. Семилетний мальчик в сползших гольфах. Лицо сморщено в очаровательно сердитой гримасе. «Как тебе эта мебель, Элли?» «Очень прочная». Папуля сделал все своими руками. «Невероятно, правда?» При этом он никогда не учился на плотника. «Не может быть!» Я с восхищением глянула на викторианский комод с ножками елизаветинской эпохи. Бен перекладывал восковые фрукты в вазе, когда дверь отворилась. Мой свекр оказался вылитым Дедом Морозом. Приземистый старичок в красной кофте, борода и волосы, за исключением аккуратной лысины на макушке, такие белые и пушистые, словно из нейлона. Темные глаза так и впились в Бена. «Привет, папуля», — сказал мой муж. Тишина, воцарившаяся в комнате, могла поспорить в смысле удушливости с воздухом. Я решила принять огонь на себя, обогнула диван и устремилась к свекру. «Позвольте представиться. Я Элли, ваша новая невестка. Мы с Беном приехали сюда первым же поездом после того, как полицейский пришел к нам на свадьбу и сказал, что ваша жена...» Мистер Хаскел погладил нейлоновую бороду и нехотя протянул мне руку. «Лучше, чем я ожидал. Что-то ты не похожа на богачку». Я отдернула руку. «А вы не похожи на человека, который ссорится с единственным сыном только из-за того, что тот написал смелый роман. Впрочем, его все равно не напечатали». «Напечатали бы», — темные глаза папули прожгли Бена. «Если бы он дал мне отредактировать самые смачные места. Так ведь нет же, осел упрямый». В конце концов я умыл руки. Снова молчание. Отец и сын сверлили друг друга взглядами. Я плюхнулась на диван. «А как насчет милосердия и прощения?» Свекр погладил лысину. «Хорош бы я был, если бы воспитал своего сына человеком слова, а потом сам нарушил собственную клятву». «Надо еще раз подумать, стоит ли заводить детей. Я-то предполагала, что гены Хаскелов разбавит причуды моей семейки». Бен откинулся на спинку дивана. «Элли, спроси папулю насчет мамули». Я чувствовал себя куклой чревовещателя. «А что случилось с с миссис Хаскел?» «Зови меня папулей». Появился Марсель с подносом. Чашки с блюдцами, тарелка с сандвичами. Я взяла один и быстро обкусала по краям. Если притвориться, что ешь, никто не будет упрашивать и угощать. Марсель сунул под мышку свою книгу, намереваясь удалиться, но мистер Хаскел велел ему остаться. «Ты же член семьи», и пояснил для меня. «Марсель очень набожный. Мы с ним вместе читаем Тору». Бен отставил чашку, словно в ней был яд. Папуля развел руками. «Мы люди верующие. Когда Мэгги было 3 годика, она мечтала стать монахиней. Когда она вышла за меня замуж, она все еще мечтала стать монахиней. Стоило нам поссориться, за 40 лет семейной жизни ничего не случается. Я тут же говорил ей: «А ну, кыш, в монастырь!» Я покосилась на Бена. Если он когда-нибудь заговорит со мной подобным образом... Но нет, такого никогда не случится. И вот, наконец, мистер Хаскилл испустил вздох, который показался мне почти счастливым. Впервые в жизни жена послушалась мужа. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом пурпурного кафтана. Бен вскочил с кресла. Он открыл рот, снова закрыл и резко повернулся ко мне. «Спроси папулю, что он имеет в виду?» Более опытная жена тут же сообразила бы, чего от нее хотят. Я же молча таращилась на мужа. Ответил Бену Марсель, причем голосом, достойным Лоуренса Оливье. «Горькая истина, Бен, в том, что твои родители расстались». Мой супруг зашатался, и я подхватила его. «То есть разошлись?» «И в мои-то годы я оказался ребенком из неблагополучной семьи?» «Это из-за нас?» Я принялась ломать руки не хуже нашей мисс Шип. «Это наша свадьба разбила вам жизнь?» Папуля хохотнул. «Вы, молодежь, вечно мните себя пупом земли!» Он встал, погладил лысину и развел руками. «Бедная Мэгги заподозрила меня в интрижке с миссис Клюкс, хорошенькой вдовушкой, которая готовит лучшую в мире маринованную селедку. Мамуля решила, что у тебя роман». Бен вздохнул с явным облегчением. «Какого черта ты ей сразу не сказал, что она из мухи делает слона? В 70 лет уже не валяют дурака, по крайней мере, в некоторых вопросах». Папуля стоял у камина, словно Дед Мороз, выскочивший из дымохода. Марсель забрал у меня пустую чашку, а я осмелилась пробормотать: «Наверное, в торговом деле хорошие отношения с клиентами играют огромную роль. Может быть, Магдалина неправильно поняла?» Папулины глазки лукаво блеснули. «А это уж, дорогая невестушка, мое дело». Из протоколов вдовьего клуба. 1 декабря, около 7 вечера. Вице-президент. «Садитесь, миссис Мокбет, будьте любезны». «Беатрис Мокбет». «О, к чему этот официальный тон? Пожалуйста, прошу вас, зовите меня Беатрис». Вице-президент. «На экстренных и чрезвычайных заседаниях фамильярность запрещена, поскольку такие заседания созываются только в моменты серьезного кризиса. Так как наш президент находится в отъезде, то председательствовать в соответствии со статьей 6 разделом С устава буду я. Итак, присутствуют все члены правления, кроме заболевшей миссис Омароу. Миссис Говард, передайте коробку с салфетками миссис Мокбет, чтобы ей удобно было защищаться. Она обвиняется в спасении субъекта, предназначенного к списанию. Далее упомянутый субъект будет именоваться СПКС. Поскольку сегодня по каналу BBC показывают заключительную серию гордости и предубеждений, мы все хотим побыстрее покончить с этим делом. БМ, глотая слезы. «Я постараюсь справиться с нервами. Мне так стыдно, так стыдно. Прошу вас, поверьте мне, миссис Говард, и вы все мои дорогие подруги, я действительно собиралась выполнить задание в точности. Я купила мышей, как мне было сказано в Бэйнсворде. Я выпустил их точно в указанный момент, используя журнал в качестве прикрытия. Как раз подходил поезд. СПКС стоял у самого края платформы, как и было сказано в его личном деле. «Простите, курить можно?» «Большое спасибо. Выпустив мышей, я поняла, что выполнила свое предназначение. Меня переполнял восторг. СПКС завопил, схватился за штанины и рухнул». Рыдание. «Вице-президент, как вы сказали, миссис Мокбет, задание было выполнено в точности до того момента, когда вы забыли про долг, верность и преданность нашему делу. И вытащили СПКС из-под поезда». Грозный ропот правления. БМ. Просто не знаю, что на меня нашло. В ушах страшно шумело, а эти фары, они просто ослепили меня. Я была как под гипнозом. Ничего не видела, ничего не слышала. Мне только мерещились мясные обрезки, которыми я по утрам кормлю свою киску, и казалось, что это мистер Шизди. Удар кулака по столу. Вице-президент. Вас учили никогда не называть СПКС по имени. БМ. Я знаю, но... Вице-президент. Прошу подумать, миссис Мокбет. Как бы вы отреагировали, если бы подобная сентиментальность взяла верх над человеком, которому было поручено избавить вас от вашего мужа? Б.М., рыдая. Я знаю, знаю. Что я могу сказать, миссис Говард? Я поступила ужасно эгоистично. Вице-президент. Вы сами вызвались на это задание. Б.Ф. Но во время инструктажа мне неоднократно повторяли, что убийство — не точная наука. Мне сказали, что примерно 5 шансов из 10. Что у меня все получится с первого раза. Я не оправдываюсь. Не подумайте, но я прошу немного снисхождения. Долгое молчание. Вице-президент. Миссис Мокбет, если бы операция сорвалась не по вашей вине, вы могли бы рассчитывать на сочувствие. В данном случае правление учтет, что в прошлом вы прекрасно справлялись с работой в отделе писем. Однако я считаю своим долгом заявить вам, миссис Мокбет, что человеку свойственно ошибаться. Но спасение непростительно. Это преступление. Всем встать. Глава 9. Голубые глазки Примулы затуманились. Бен, должно быть, не на шутку обеспокоился душевным состоянием своей матушки. Он был расстроен, но не верил, что она может прыгнуть с моста, если вы это имеете в виду. Во-первых, ее религия не одобряет подобных поступков. Во-вторых, Бен не сомневался, что мамуля не захочет таким образом облегчить жизнь миссис Клюкс. А Бену не пришло в голову, что разговор его отца насчет миссис Клюкс — сплошное бахвальство. Успокоившись, он именно так и решил. Папуля подмигнул ей, сунул лишний апельсин, вот и вся интрижка. Я не знала, что и думать. Папуля выглядел таким самодовольным. Точь-в-точь Тобиас, когда тот знает, что мы в курсе его визита в кладовку. Когда мы упомянули констебля Бикера, папуля объявил, что полиции, наверное, совсем нечего делать. А потом поведал, что утром 27 ноября его жена вытащила из-под кровати свой чемодан и непреклонным голосом сообщила: она собирается уйти и начать новую жизнь, праведную, посвященную молитве и смирению плоти.